Глава третья. «Иллюзии и химеризм», – чрезвычайно довольно улыбнулась княгиня. «Хоть будет кому передать наследство». Княгиня говорила что-то еще. Я же в этот момент наблюдал за тем, как тоненькая струйка крови из моей руки стекала в канавку одного из мечей и направлялась прямиком по ней к рукояти. Я взглядом указал княгине на сию особенность. Та умолкла на полуслове. «Прошу прощения, это что-нибудь значит?» «Конечно», — со спокойной улыбкой ответила княгиня. «Это значит, что у тебя есть предрасположенность к некоему виду магии, образца которого просто нет у меня здесь. Все же у меня образцы лишь самых распространенных и часто встречаемых даров. Если у тебя окажется какая-нибудь редкая особенная либо пассивная способность, то таким образом кровь указывает на то, что есть что-то еще. А так у тебя в наличии классическая триада, стандартная для всех сильных магов. Постепенно мы проведем ряд тестов и определим твою третью способность. Сейчас достаточно того, что магия в тебе крепка и даже способна использовать окружающие резервы для того, чтобы преобразовывать твое собственное тело». Я отчего-то вспомнил фразу, касающуюся Эльзы, что она способна будет убрать собственные шрамы по достижении ранга магистра. Означало ли это, что мой потенциальный ранг уже обозначен магистром? Или же это означало, что некая магия всего лишь дотянулась до любых резервов и с их помощью исправила мои же дефекты? Как бы то ни было, ни первое, ни второе я для себя не считал чем-то негативным. Наоборот, и то, и другое работало в плюс мне будущему. Хоть в качестве пополнения энергии, хоть в качестве будущей репутации. Княгиня пару раз хлопнула в ладоши, и слуги унесли артефакт прочь из зала. Одновременно с тем в зал вошел поверенный. Его можно было узнать по небольшому чемоданчику, очкам на носу, строгому костюму. Подойдя к столу с инструментами для вивисекции, он осторожно сдвинул их с одного края и разложил все необходимые бумаги. Мы с Эльзой стояли, не зная, куда себя деть. «Дети, следуйте за мной», — последовал мягкий приказ княгини. Сама же она отправилась к алтарю. «Я говорила вам, что ваша жизнь изменится, если вы пройдете сегодняшнюю проверку. Сейчас вы поймете, в чем суть. С этого момента вы будете приняты в основную ветвь рода. Ваше незаконное происхождение не будет иметь никакого значения. Вы станете прямыми наследниками княжеского рода Угаровых. Юрий, ты станешь основным наследником. Эльза – наследницей второй очереди. Чтобы у тебя, Эльза, не возникло каких-либо вопросов, объясняю. Все же наследственный дар Угаровых – химеризм. Он проявился у Юрия. Если бы у него не проявилось никакого темного дара, то наследником первой очереди стала бы ты. Поверенный здесь присутствует для того, чтобы официально ввести вас в род и заверить все необходимые бумаги для императорской канцелярии. Введение пройдет по трем этапам. Поверенный оформит лишь один из них». Мы подошли вслед за княгиней к алтарю. И все-таки я не ошибся. Магическое введение в род происходило возле алтаря. Елизавета Альгердовна взяла со стола скальпель и резанула мне левую ладонь. Прижав ладонь к камню, она произнесла несколько фраз на незнакомом языке, после чего отпустила мою руку. «Держи крепче, держи столько, сколько выдержишь. От этого будет зависеть размер помощи, которую в критические моменты тебе сможет оказать род. Поэтому сцепи зубы и терпи, тебе не привыкать». Признаться, я сперва не понял, что имела в виду княгиня. Она же проделала то же самое с Эльзой, прижав ее ладонь с другой стороны алтаря. Никаких неприятных ощущений я не испытывал. Ладонь начала чесаться. Сперва это была даже приятная щекотка, а дальше с моей рукой начало происходить что-то невероятное. Она то покрывалась чешуей, то перьями, потом на руке словно перчаткой проявилась змеиная шкура, ее сменила драконья, потом она и вовсе сменилась шерстью. Один раз было даже нечто похожее на клешню, но быстро пропало. И все это время я держал ладонь, не отрывая от алтаря. Было ощущение, будто на моей руке провели все возможные варианты химеризма, пока в конце концов она не выбрала себе окончательный облик. Кожу ящера-пса, разумного существа, увиденного мной сегодня в клетке. «Можешь убирать руку», — скомандовала мне княгиня и тихо добавила себе под нос. «Надо же, Горга выбрал». Подозреваю, именно так называлась та тварь. Я не успел расспросить о ее особенностях, поскольку услышал стон, а после и крик Эльзы. Девушку било в конвульсиях, но она не отрывала руку от алтаря. Я видел, как точно так же меняли вид и форму ее пальцы, но ей давалось это значительно тяжелее, чем мне. По щекам бедняги лились слезы. Она прокусила губу так, что выступила кровь, но руку держала. В конце концов метаморфозы завершились, но вместо руки девушка заполучила кожистое крыло. Она чуть не хлопнулась в обморок, увидев свою конечность, но хвала богам, превращение быстро обратилось вспять. «Как интересно!» – оживилась княгиня. «Надо же! Один выбрал Горга, вторая – Горгулью. Прелесть они, наследнички!» Мы с Эльзой переглянулись совершенно ошарашенными взглядами. Пока было не совсем понятно, о чем толковала княгиня, но мы надеялись, что она все пояснит. Сама же она в этот момент подписывала документы, подготовленные поверенным, и заверяла их своей родовой печаткой. Насколько я мог заметить, все бумаги были составлены в тройном экземпляре. Память подсказывала, что это обычная практика. Один для императорской канцелярии, один для архива рода и один должен был остаться у каждого из нас. Поверенный молча поклонился, собрал свои экземпляры и удалился, оставив по два документа на столе. «Ах да, еще одна мелочь», – криво улыбнулась княгиня и принялась скручивать набалдашник с трости. Сделав несколько загадочных пасов, она открыла пасть горгульи на набалдашнике, и оттуда выпали два старинных серебряных кольца с полудрагоценными камнями. У Эльзы на камне была выгравирована голова горгульи, у меня же оскаленная пасть саблезубого горга. «Если мы из одного рода, неужели у нас навершие не должны быть с одинаковым гербом рода?» – спросила Эльза. Нет, дорогая», – усмехнулась княгиня. «Это новая аристократия, не имеющая достаточно покровителей, выбирает что-то одно и штампует, как дешевые цацки на базаре. У нас в роду больше двух десятков магических партнеров. И то, что в роду проявилось сразу два сильных наследника с двумя партнерами, красноречивее некуда, продемонстрирует силу и древность рода». «В чем суть партнерства?» Решил задать вопрос и я, раз уж княгиня была в хорошем настроении и не скупилась на ответы. «О, в двух словах не объяснить. У всех по-разному. Со временем вы сможете не только общаться с ними, но и обращаться в их форму или призывать их с других планов небытия. Пока же достаточно того, что они признали в вас подопечных». Елизавета Альгердовна сидела в своем кабинете и пила очередную порцию яда. Кто-то, возможно, откупорил бы бутылку дорогого вина либо чего-нибудь покрепче в честь обретения новых наследников княжеского рода. Но только не она. Эта проклятая дрянь, 18 лет назад полученная от светлых, все еще давала о себе знать. Приходилось вытравливать ее из себя по каплям, и в этом ей помогали всевозможные яды. Сейчас же, отпивая очередную порцию, Елизавета думала. В дверь постучали, и вошел один из таких же признанных бастардов, как те, которых она приняла сегодня в рот. Алексей Угаров. «Что тебе, Леша?» «Ваше сиятельство, появились подвижки с вопросом лекаря, регулярно посещавшего Беловых. У нас есть достаточно талантливый набросок, сделанный рукой Анны Беловой. Наш лекарь смог диагностировать отравление, но действие предыдущих препаратов за месяц сошло на нет. Определить их лечебный или губительный эффект сейчас невозможно. Будем искать лекаря». Княгиня кивнула, о чем-то раздумывая. Алексей уже собрался было уходить, но она остановила его взмахом руки. «Леша, достаньте мне всю информацию по нашим родам и родам ближайших соседей, участвовавших в Дальневосточной и Курильской кампаниях с основным родовым даром иллюзионистов». У Алексея брови медленно поползли на лоб, но, как и всякий преданный хозяйке слуга, он не посмел ей возразить. Всего лишь кивнул и закрыл за собой дверь. Княгиня проводила взглядом свою лучшую ищейку. Так иногда бывает, что у человека интуиция срабатывает гораздо лучше, чем у всех остальных. Он интуитивно чувствует, в какую сторону копать, и находит зацепки даже там, где их не увидят менталисты. Алексей был настолько прекрасной ищейкой, что когда после смерти сына Елизавета дала ему задание отыскать всех его бастардов для проверки способностей с возможностью включения в основную линию крови, он отыскал не только его бастардов, но еще и единственного сына внучки, о существовании которого княгиня даже не знала. В ту пору она валялась с отравлением божественным благословением, борясь за свою жизнь. Узнав о смерти единственной прямой наследницы во время Курильской кампании, она погоревала, конечно, но отправиться на погребение в тот момент была не в силах. И уж подавно не знала, что Виктория была беременна и разродилась от бремени прямо на поле боя. Собственно говоря, на тот момент неудивительно, что никто не знал о подобном положении вещей. Видимо, иллюзии все-таки очень сильный дар. И именно ими была прикрыта беременная на сносях темная магичка, участвовавшая до последнего дня в боевых действиях. Но тогда вставал вопрос, причем немаловажный. Кто отец ребенка? Иллюзии формально относились к светлому спектру силы, или фракции света, как иногда еще обзывали носителей светлой магии в гильдии магов и в империи. Сын, упертый дурак, отчего-то решил, что внук рожден от простеца, раз магия не проявилась при рождении. Елизавета же даже мысли не могла допустить о подобном. Во-первых, в таком союзе непременно бы проявился темный дар. Во-вторых, Вика была чрезвычайно одаренной девочкой и столь же чрезвычайно преданной роду. Разбавлять кровь простецами она бы не стала. Но тогда почему все случилось так, как случилось? Почему беременность скрывали до последнего? Почему вдруг в глубоком тылу взорвалась пустотная бомба в госпитале? Определенные мысли на этот счет у Елизаветы имелись. Выходило, что попадание пустотной бомбы в госпиталь – это очень и очень хорошее прикрытие для сведения неких личных счетов. Во-первых, во время боевых действий и не такое случалось. Не зря говорили «война все спишет». Врагов у Угаровых всегда хватало. Во-вторых, если только предположить, что подобным образом некто зачищал рождение неугодного наследника от темной боевой магички, то картина вырисовывалась совершенно иная. Кто? Поэтому Елизавета и пыталась судить круг подозреваемых. Пробуждение в правнуке магии иллюзий и сокрытие до 9 месяца Викой беременности играли на пользу именно этой версии. Отыскать родню Юрия можно будет с помощью мага крови, и тогда она лично возьмется за сведение счетов. Уж чем-чем, а этим она умела заниматься в совершенстве. Отложив планы мести до получения более вменяемой информации, княгиня перевела мысли несколько в иную плоскость. Базой для возвышения любого мага была сила. Триада способностей считалась идеальным стартом для любого волшебника. И неважно, какие силы туда подобрались. Считалось, что природа или информационный агрегатор мира лучше знают, что необходимо конкретному магу для возвышения. И если с Эльзой все было более-менее понятно, та была слабеньким лекарем, энергомантом и проклинателем, то с Юрой вопросов возникало все больше. У парня в классической триаде были определены лишь два направления, к третьему оставались вопросы. Подумав, княгиня решила лично сопроводить артефакт-сканер сил в гильдию магов. Ей нужно было как минимум поинтересоваться, что же это за меч, в котором даже не предусмотрены были пазы для камня с образцами силы. И как максимум, не привлекая к этому внимания, покопаться в библиотеке гильдии. Возможно, там что-нибудь обнаружится. Древние не были дураками, просто так меч не впаяли бы. Пока же следовало определиться, каким образом дальше использовать выпавшие на руки карты в виде комбинации темного и светлого дара. И если поступать по классической схеме, то необходимо было отдать детей для обучения в высший коллегиум. Это был базовый необходимый минимум для обзаведения связями со своими ровесниками и получения классического магического образования. С другой стороны, все темные издревле славились собственными родовыми школами, где передача родовых умений шла от отца к сыну или от мастера к послушнику. В этом случае никто бы не удивился, если бы княгиня оставила при себе обоих наследников, но молодежь потеряла бы очень большой пласт социального взаимодействия. Как щенки, они должны были научиться выгрызать себе место под солнцем в стае. Тем более темные. Но, кстати говоря, в этом вопросе Елизавете повезло, что Эльза, что Юрий с легкостью могли маскировать собственные дары. По меркам общего спектра они не считались настолько уж темными. Химеризм с горем пополам светлая фракция терпела. То же самое и с энергомантией, что по сути являлось энергетическим вампиризмом. Но поглощать ведь было можно не только жизненную энергию. В качестве ресурса подходили благословения и проклятия, и даже некоторые виды болезней. В этом вопросе энергоманты также незаменимы. Другой вопрос, как потом энергомант переваривает поглощенные и в какую форму обличает перед выбросом вовне. Так или иначе, оба наследника относились скорее к серому спектру, чем были особо предпочтительны княгине. Хуже было бы, если бы проснулись дары откровенно темного спектра, та же некромантия или магия крови. Они сделали бы ее внуков, если не изгоями, то, скажем так, лидерами группы отщепенцев. Сейчас же были варианты. Они смогут попытаться выстроить свои взаимоотношения как с фракцией светлых, так и с фракцией темных. Но правда был и минус. Не стоило сбрасывать со счетов вариант, где темные условные смены спектра начнут со своей стороны травить, а светлые не примут. И тогда ребята отхватят с двух сторон, оказавшись между молотом и наковальней. Но с другой стороны, сами по себе парой они прекрасно могут выглядеть. Слегка размечтавшись, Елизавета даже задумалась, что неплохо было бы из них составить настоящую пару. Это было бы страховкой от ненужных переживаний и выбора несоответствующих кандидатов на роль мужа и жены для наследников. Такое случалось сплошь и рядом. Если общая кровь была размытая, а родство дальним, можно было женить между собой наследников. Но конкретно в этом случае она решила посмотреть, как они сами поведут себя. Для начала их просто нужно настроить, что теперь придется в паре выступать против целого мира. Вернее, против целой империи для начала. Утро началось весьма неожиданно с того, что мне по лбу постучал лапкой паучок. Паучок был поменьше тех, что выпроваживал Федора насильно из зала, но все же метр в холке – не тот размер, который ожидаешь увидеть при пробуждении. Особенно если паук пристально смотрит на тебя всеми своими восьмию глазами и активно жестикулирует лапами, указывая, что мне пора вставать и направляться в некую комнату. Интересно, а у княгини вообще имелись живые слуги, умеющие разговаривать? Или же во всем нас будут обслуживать исключительно химеры, созданные ее сиятельностью? Нужно будет как-нибудь уточнить этот вопрос. С другой стороны, очень удобно. Никто ничего не разболтает, никто ничего не подслушает. Создания всегда остаются исключительно верны лишь своей хозяйке, от них никогда ничего не уйдет на сторону. Не став драконить бедное создание, я встал с кровати. К слову, такого размера, что можно было неделю спать каждую ночь на новом месте, и отправился умываться. Ванная комната меня не удивила, но и не разочаровала. Не знаю почему, но все возможные блага цивилизации не вызывали у меня некого трепета либо пиетета. Среди оных имелись каменная купель во всю длину помещения с горячей водой, клозет, раковина, ростовое зеркало. Вот оно-то меня и заинтересовало. Мне стало банально интересно увидеть, как я нынче выгляжу. За весь вчерашний отрезок времени, начиная с собственного пробуждения без памяти и заканчивая проведением ритуала привязки к роду, мне не удалось увидеть собственное отражение. Как-то было не до того. Явившись после ритуала принятия в род, я просто-напросто завалился спать. После прокачки через себя огромного объема энергии, как для лечения, так и для привязки, мне совершенно не было дела ни до ужина, ни до чего-либо еще. Организм требовал отдыха для перестройки внутренних энергоканалов и для восстановления. Откуда-то пришло понимание, что на данный момент лучше не перегружать себя, а просто завалиться спать. Фраза «утро вечера мудренее» в данном случае как нельзя лучше соответствовала ситуации. С утра я чувствовал себя гораздо лучше, и что меня особенно порадовало, правая рука, пусть и неохотно, но подчинялась моим командам. Не скажу, что я уже полностью восстановил координацию, однако же, как минимум, держать гребень в руке и расчесать свои чуть удлиненные волосы я уже смог. Кстати, нужно будет узнать, есть ли у княгини собственный цирюльник, либо кто-то его заменяющий. Необходимо было укоротить волосы. Правда, нужно бы сначала уточнить, не являлось ли здесь ношение длинных волос признаком аристократического происхождения. Носить длинные волосы не хотелось бы. Это очень сильно мешает и более присуще девушкам. С короткой стрижкой гораздо удобнее. К тому же короткая стрижка – это минус один из способов использовать грязные приемчики в бою. Пока же я рассмотрел себя в зеркало. Ну что сказать? Если бы не покорежившая это тело пустотная бомба, я, наверное, мог бы считаться красавчиком. Да и гены пальцем не сотрешь. Темный он и есть темный. Темные волосы, темные глаза, достаточно аристократический профиль. Массивная челюсть, крупные губы, которые обычно нравятся женщинам. Фигуру, естественно, придется подкачивать и развивать, в том числе и мышцы всего тела. В целом ничего сверхъестественного, но базовый комплект очень даже не дурен. Из особенностей – обилие шрамов по всему телу, выглядевших нынче как мелкие оспины. Скорее всего, это как раз и были шрамы от осколков той самой пустотной бомбы. Ну и нога. Сейчас я смог заняться более внимательным осмотром. Первичный же осмотр провел еще во время переодевания перед ритуалом. Но там времени было недостаточно. Сейчас же я смог просмотреть, что же с ней все-таки не так. Проблема была именно в коленной чашечке. Видимо, разворотила ее в момент взрыва качественно. Кроме того, внутри ощущался инородный элемент. Причем ощущался он на энергетическом плане, не позволяя зарасти как энергоканалам, так и связкам, сухожилиям, хрящам и прочему. Именно поэтому я до сих пор безобразно хромал. Ну да боги с ним, с коленом. Если уже умудрился втянуть в себя энергию из образцов магии и подлечить руку, значит и с ногой все не безнадежно. Опять же, можно было заказать себе трость наподобие княжеской и говорить, что во всем подражаю великой прабабке. Еще раз в голове прокрутил мысли по поводу обнаруженных даров. Химеризм в честь бабки и магия иллюзий. Судя по тому, что замок был темный, дар иллюзии вряд ли относился к родовым дарам, разве что кошмары насылать. Поэтому сие, скорее всего, подарочек именно от папеньки этого тела. Хотя, если не игнорировать, то как теплотой отдавалось в сердце, либо в магическом источнике упоминание магии иллюзий, вполне возможно, что сие есть подарок из моей прошлой жизни. В том, что она была, я уже не сомневался. Хотя бы потому, что слишком удобно и своевременно возникали некоторые воспоминания как о малом хирургическом наборе, так и об остальных вещах. Соответственно, с магией иллюзий могли быть варианты. Но более всего меня интересовала именно третья часть спектра так называемой классической триады, о которой упомянула княгиня. Всматриваясь в себя, я не видел какого-либо цвета, принадлежащего именно этой силе. Если химеризм переливался серебристой дымкой в энергоканалах, а магия иллюзий давала радужные блики поверх серебра, то третий цвет спектра определить не удавалось даже мне. Хотя я прекрасно видел циркулирующую энергию, сосредоточенную как в телах, так и при использовании неких обережных конструктов. Та еще загадка. Все же интересно, что такое обнаружилось на артефакте? Причем я абсолютно был уверен, что данный вид магии предусматривался на анализаторе. Иначе бы просто не было того самого вплавленного меча с бороздкой, на рукояти которого отсутствовали какие-либо пазы для камня. Как в сказке. «Иди туда, незнамо куда, найди то, незнамо что», – пробормотал я, вставая под теплые струи воды. Я не сомневаюсь, что прабабка займется этим вопросом в скором времени. Она, конечно, прекрасная актриса в силу возраста и опыта, но даже ей не удалось скрыть удивление. Самому тоже необходимо было понять, что же это такое мне досталось. И главное, от кого. Пока же начал день сводных процедур и смены одежды. Завтра перед душем необходимо будет включить в распорядок еще и легкую зарядку. Тело постепенно нужно приучать к нагрузкам. На выходе из спальни меня ожидал все тот же паучок. Щелкнув лапами по паркету, он подцокал вниз по лестнице, указывая дорогу в столовую. Завтракали у княгини рано, судя по предрассветным сумеркам за окном. Когда я вошел, часы на каменной полке как раз отбили 7 ударов. Ну, собственно говоря... Кто рано встает, тому боги подают. В нашем случае вместо богов была княгиня Угарова. Эльза уже была на месте. Буквально вслед за мной появилась и княгиня. Не опоздал, и это уже хорошо. Длинный стол, рассчитанный человек на 30, может быть и больше, нынче пустовал, за ним сидела только наша троица. Мы сели поближе к княгине для того, чтобы не перекрикиваться, и принялись за завтрак. В целом, бедным род Угаровых точно не назовешь, судя по обилию блюд на завтрак. В наличии было столовое серебро с вензелями горгулей и такого же толка сервиз. на деньги от продажи которого та же семья Беловых могла бы прожить несколько лет, а то и больше, и прочее, прочее, прочее. Упоминать про мебель дорогих пород, облицовку мрамором каминов и новомодное магическое освещение даже не стоило. Нигде не было следов запустения, все, что могло сверкать, сверкало, как у кота... шерсть. А вот блюда, что интересно, разносили все же живые слуги. Отсюда можно было сделать вывод, что далеко не весь штат прислуги в поместье Химерова был укомплектован созданиями нашей дорогой прабабки. Правда, стоило отметить, что возраст слуг явно стремился где-то как минимум годам к 70, если не больше. Но они живо выполняли свои обязанности и явно не были поднятыми умертвиями. Что опять же умному человеку могло сказать и нечто другое. Например, что в замке присутствовали исключительно доверенные и проверенные временем люди. Мы ели молча. Более того, периодически я ловил на себе перекрестные взгляды Эльзы и княгини, которые с любопытством посматривали, каким образом я буду есть и какие приборы буду использовать. Ведь был выложен полноценный столовый набор из 31 прибора, и это не считая тарелок, блюдец, чашек, бокалов, рюмок и прочего. Что ж, пришлось не разочаровать бедных дам и использовать приборы по назначению. Не знаю, что больше их удивило. То ли мои познания в этикете столовых приборов, либо же то, что я хоть и несколько неуклюже, но все же орудовал правой рукой. Лишь насытившись и отложив приборы, а вместе с ними и салфетки, мы перешли к разговору. И начала его княгиня весьма неожиданно. «Ну что же, теперь, когда все насытились и я не испорчу кому-либо аппетит, вам, как наследникам князей Угаровых, стоит самостоятельно выбрать, какой частью тела или органом чувств вы готовы пожертвовать, чтобы принять в себя истинное наследие рода».